ушки, хвостик и плейбой. Кажется, что практически в каждом популярном фильме нулевых годов появлялась героиня, одетая как зайчик-плейбой. Блондинка в законе, Эль переодевается в розовую зайку, когда идет на студенческую вечеринку. Бриджит Джонс, героиня, оказывается на странном празднике «Шлюшки и викарии». Дрянные девчонки, антагонистка фильма Реджина Джордж, приходит на школьную вечеринку в честь Хэллоуина именно в таком костюме. Короткий купальник-корсет, розовые или белые ушки и маленький хвостик. Сноска. Викарий — это священник, наделенный полномочиями представлять епископа или папу римского в католической церкви. Почему именно этот образ? И как связан такой маскарад с женской сексуальностью и социальной ролью? Образ «плеймейт» или «партнерши по играм» появился в 1953 году вместе с основанием журнала «Playboy». Модели, которые снимались в журнале, противопоставлялись скромным, закрытым, чопорным и даже замкнутым девушкам, которые существовали в пригородах США. Хью Хефнер, основатель журнала, хотел дать мужчинам-читателям свободу от меркантильных, зацикленных на браке и слишком серьезных женщин, потому что, как иначе, мужчины должны сохранять свою мужественность. «Playboy» стал своеобразным ответом на женскую эмансипацию, которая случилась во время Второй мировой войны. Хотя конфликт напрямую не затронул США, но лишние рабочие руки на заводах были нужны, и руки эти оказались женскими. А после того, как часть женского населения получила возможность распоряжаться своими деньгами и какую-никакую, но финансовую независимость, вернуться на кухню как-то не очень хотелось. Это отдельная, безумно интересная тема. Как медиа и институты в США проводили пропаганду образа жизни беззаботной домохозяйки в 1950-х годах для того, чтобы женщины вернулись к своей традиционной роли, и почему именно тогда потребление антидепрессантов среди женщин достигло рекордных показателей. Но, как говорил Каневский, это уже совсем другая история. Политика журнала «Playboy» пошла несколько дальше. Она будто бы предлагала женщинам свободу, однако все риски этого освобождения в виде венерических заболеваний, абортов или заботы о нежеланных детях женщины несли на себе. Статьи в самых первых выпусках были посвящены важным социальным проблемам, которые угрожают нормальному укладу жизни. Например, рассказывалось о том, как распознать gold digger или золотоискательницу, женщину, которая охотится за деньгами мужчин. Сейчас, кстати, у нас есть похожее определение и страх перед великими и ужасными тарелочницами. Период 1950-х годов в США стал, по мнению создателей Playboy, местом битвы за право мужчин получать доступ к женскому телу, удовольствию и при этом оставаться независимым, не вступать в брак и не заводить детей. С мужчинами все понятно, но при чем тут зайчики? Девушки, которые снимались в журналах Playboy, должны были стать образцом новой женственности, легкости и сексуальной раскрепощенности. Идеальная партнерша для игр не требовала соблюдения христианской морали, секс после свадьбы, а была лишь подругой с привилегиями, которая приятно проводила время с плейбоем, а в нужный момент отходила в сторону, чтобы мужчина мог заняться делами, покупкой новых часов или игрой в гольф. Девушкам же отводилась роль приятного досуга. Но вместе с тем создатели журнала были уверены, что продвигают идею о женской эмансипации, ведь теперь можно иметь секс до брака. Неплохо было бы еще иметь финансовую независимость до брака или законы, защищающие жертв насилия. Но нет, ведь это не то, что нужно девушкам. Поэтому зайчик, символ журнала, несет в себе настолько двойственное послание. С одной стороны, это вроде бы свобода самовыражения. Девушки, те, которые снимались для журнала Playboy, и те, кто потом наряжался в зайчика в качестве карнавального костюма, вроде как делают это по собственному желанию и даже рады нарядиться открыто и соблазнительно. Но с другой, почему именно этот образ? Почему, если девушкам хочется выглядеть более раскрепощенно, они не наденут что-то еще? Здесь мы сталкиваемся с парадоксом сексуальной революции. Playboy и культура 1960-х годов подарила западным женщинам право проявления сексуальности, но ограничила эти проявления так, чтобы они удовлетворяли мужчин. Поэтому героини могут одеться как зайчик-плейбой, Да, кто-то из молодых парней это оценит, но другие посмеются. Поэтому в двух из трех фильмах с протагонистками, и в «Блондинке в законе», и в «Бриджит Джонс», девушки сталкиваются с социальным осуждением своего наряда. Эль Вудс, которая приходит в костюме розовой зайки на студенческую вечеринку, оказывается в унизительной ситуации, поскольку праздник не предполагал маскарад. Но Вивиан не стала отрицать предположение главной героини. И первое столкновение на мероприятии происходит именно с ней. Тут есть очаровательный момент, когда раздраженная обманом Эль хвалит костюм стервы, в который якобы оделась Вивиан, и девушку это задевает. А после подруга Вивиан утешает ее тем, что колечко у нее, говоря о том, что Эль может делать что угодно, но в битве за сердце Уорнера победила все же Вивиан. Но недовольное лицо Вивиан, рассматривающее кольцо, будто бы говорит нам, что приз в виде жениха ее не слишком-то утешает, а может быть, и не слишком радует. Все же единственный мужчина не может заменить все остальное общество. Уорнер тут тоже не остается в стороне. Он замечает Эль и делает ей комплимент по поводу внешнего вида, но после начинает убеждать ее, что она не справится и не получит стажировку. Эль. «Привет, Уорнер». Уорнер. «Ух ты! Ты решила сразить всех наповал?» Эль. «Спасибо, ты так мил. Тебе тут весело?» Уорнер. «Да, конечно», — оглядывая Эль. «А это что за костюм?» Эль. «Ах, захотелось нарядиться. Знаешь, с тех пор, как мы здесь учимся, мы совсем не видимся». Уорнер. «Ох, я так занят, изучаю кучу материалов». Эль. «Да, это верно. А у меня на будущий год еще добавится стажировка у Каллахана. Огромная нагрузка». Уорнер. «О, Эл, тебе не набрать для этого нужное количество баллов. Для этого нужны мозги». Эль. «Ведь мы, кажется, поступили в один и тот же университет, Уорнер». Уорнер. «Ну да, просто...» Эль. «Просто? Ведь нас обоих сюда взяли. У нас одни и те же лекции». Уорнер. «Конечно. Брось, Эл, кроме шуток. Ты здесь напрасно тратишь время». Эль. «Я что, всегда буду недостойна тебя?» Уходит. «Хочу ли я сказать... Девочки, не одевайтесь, как зайчики-плейбой, и будет вам счастье и серьезное отношение к вам?» Конечно, нет. Дело не в том, как Эл одета. Костюм — лишь символ того, какое место отводится женщине в мужском мире. Она может вызывать восхищение, но никогда не будет восприниматься всерьез, просто потому что она женщина. Показательно, что именно после этого разговора с Уорнером Эл идет в магазин за ноутбуком прямо с вечеринки, не переодевшись. Да, ноутбук она выбирает себе под стать. Не просто черный или серый, а с оранжевой окантовкой. Но это первый шаг к новой цели, когда Эль Вудс приехала в Гарвард не для того, чтобы вернуть возлюбленного, а чтобы показать себе и всем остальным, что она способна. Женская дружба, пересекая границы. Несмотря на изначальное недружелюбие, с которым столкнулась создательница оригинальной книги о блондинке в законе, и тот факт, что в черновиках сюжета не было героини Полет, фильм вышел действительно про сестринство. Женская дружба в нем не знает ограничений в виде финансового или социального положения, не делит женщин на образованных и недалеких. Даже возраст не играет особого значения. «Блондинка в законе» — это история о женской солидарности перед лицом общих проблем, патриархата, мужской жестокости и домогательств, неуверенности и сексизма на учебных и рабочих местах. И самое интересное, что местом силы для женщин фильма становится салон красоты. Но почему именно салон? Разве это не самое стереотипное место из возможных? Ведь ранее я говорила о том, как плохи стереотипы. И вот мы оказываемся в самом стереотипном месте из возможных — за столиком для маникюра в женском салоне красоты. Можно было бы сказать, что это место, где женщин делают более привлекательными, и поэтому их уверенность растет. Но мне кажется, что дело не в этом. Это только женское пространство. Вокруг нет или почти нет мужчин, и женщины разных возрастов, с разным опытом, с разными предпочтениями собираются вместе, чтобы отдохнуть. Да, я знаю, что для кого-то поход в салон — это скорее рабочая обязанность, когда должность или иные обстоятельства требуют выглядеть конвенционально хорошо и быть при параде с укладкой и полным макияжем. Поэтому процедуры кажутся рутиной. Но если вы просто заходите в приятное вам место постричься или сделать маникюр, то вы окружены женщинами, которые обычно хорошо к вам настроены. Если вы давно ходите к одной и той же стилистке или мастерице маникюра, то у вас выстраиваются отношения, и время, которое вы проводите вместе, становится не просто оказанной услугой, а дружескими посиделками. Знаете, как та шутка, что у девушек, у которых нет психологов, обычно есть преподавательницы языков или мастерицы маникюра, которым можно выговориться и у которых можно получить совет. Салон красоты становится безопасным пространством, где можно уже не держать лицо, а поговорить с такими же женщинами, как ты, о том, что волнует именно тебя. Конечно, тут можно возразить и сказать, что большинство бьюти-процедур — это навязанные необходимости, которых требует от женщины общество, и вполне можно обойтись и без них. Конечно, можно. Но сейчас мы говорим только о том, как ощущают себя героини фильма в салоне красоты. И как, может быть, ощущает себя кто-то из вас? Не у многих женщин есть другие безопасные во всех смыслах места. Так что, если это салон красоты, то пусть будет хотя бы он. Вернемся к блондинке в законе. Впервые Эль попадает в салон к Полет, когда узнает, что Уорнер обручен с Вивьен. И они с Полет тут же находят общий язык. Хотя, казалось бы, что может быть общего у маникюрщицы, которая раньше жила в трейлере, и дочери богатых родителей, которая поступила в Гарвард? Но девушки понимают друг друга. Да, пусть у историй о предательстве со стороны возлюбленных разные декорации. Эль не подходит под образ идеальной жены для Уорнера, а дружок, она сама его так называет, Палет, просто находит другую, выгоняет ее из трейлера, где они раньше жили, и не отдает любимую собаку Руфуса. Но проблема одна и та же. И маникюрный стол, по обе стороны от которого сидят женщины, становится связующим звеном, где социальное положение или прошлый опыт отходят на второй план. Первостепенным становится общее переживание, а разбитому сердцу все равно, сколько у тебя степеней или денег на счету. Ну ладно, я немного лукавлю. Шансов подружиться больше, если вам обеим нравятся песики. Палет поддерживает Эль как может. Она не знает изящных слов, но напрямую спрашивает, уверена ли девушка, что Уорнер подходит ей, а, получив утвердительный ответ, предлагает его отбить. Совет может и несовершенный с этической точки зрения, будто у парня просто нет своего мнения, и его, как козлика, можно передать от одной хозяйки к другой. Но таковы большинство комедий нулевых. Женщины активны и ответственны, а мужчины воспринимаются как трофеи. У Палет есть и свой тайный любовный интерес. Курьер из службы доставки. Но женщина после разрыва будто бы ставит на себе крест. Считает, что в ее возрасте с морщинами и жиром она не сможет найти свою любовь. И тут Эль решает предложить помощь. Еще один культовый фрагмент фильма. Это репетиция соблазнительного движения, которому Эль научила ее мама. В разных переводах его назвали «нагнись, распрямись» или «вниз и ап». Как бы то ни было, это должно сразить мужчину наповал. У Палет выходит не сразу, и тогда все женщины этого салона присоединяются. И вот уж где торжество инклюзии и бодипозитива. Потому что женщины там представлены разных возможностей, разного цвета кожи или фигуры. Но фильм не заявляет, что правильно выполнить прием получится только у юных и худых. Напротив, ничего не важно, кроме уверенности в себе. И в какой-то момент даже целью этого импровизированного танца становится не соблазнение, а единение и удовольствие от самой себя. Результат превосходит все ожидания, когда Палет, пробуя выученный прием на курьере, разгибается слишком быстро и ломает ему нос. Тем не менее, это не мешает их любви. Ведь в конце концов неважно, насколько соблазнительно ты наклоняешься, есть ли у тебя лишний вес и сколько новых морщин появилось на прошлой неделе. Ведь ты в любом случае достойна любви. Так почему бы тому красавчику не обратить на тебя внимание? Подруга познается не только в поиске партнера, но и в решении проблем с бывшими. Поэтому еще одним ключевым эпизодом дружбы и взаимовыручки становится поездка Эль и Палет к прошлому сожителю женщины. Эль еще только студентка юридического, но очки и чуть более строгий наряд, чем обычно, позволяют произвести нужное впечатление. Дьюи, так зовут жителя фургонного городка, сразу же начинает унижать Палет. Но это длится ровно до момента, пока Эль не представляется адвокатом мисс Бонифанты. Нельзя сказать, что на толстокожего мужчину это производит впечатление. Он не особенно понимает, что говорит ему Эль, хотя она и говорит чепуху, чередуя английский с латынью, чтобы выглядеть серьезней. Но это придает сил Палет для того, чтобы забрать собаку и почувствовать поддержку. Надеюсь, что мы никогда не окажемся на месте Палет, потому что очень сложно бывает отстоять себя перед лицом человека, который унижал тебя долгие годы, в этом случае 8 лет. Но опора на других женщин может помочь. Раздел имущества совершается, Дьюи остается жить в своем фургоне, а радостная Палет с Руфусом и Эль с великаном, да, он тоже был замешан в этом нелегком деле, отправляется домой. История дружбы Палет Бонифанты и Эль Вудс продлится долгие годы. И как мы узнаем в конце фильма, будущую дочь Палет назовет в честь подруги. Социальное неравенство женщин оказывается незначительным фактором, когда мы говорим об общеженском опыте. Но возможна ли такая дружба с той, которая стала невестой твоего возлюбленного? Как мы уже видели ранее, изначально отношения не сложились. Девушки сразу выглядят как соперницы в любви, в аудитории, на стажировке. И первоначально конфликт выглядел нерешаемым. Вивиан должна была стать острым углом любовного треугольника, а после оказаться ни с чем, ведь именно она получила титул разлучницы. Но мы бы не говорили об этом фильме, если бы все оказалось так просто. И даже в такой сложной ситуации женская дружба побеждает. Особенно, если дружить против кого-то. Вивиан изначально проявляет достаточно сильную внутреннюю мизогинию — неприязнь женщины к женщине. Мы видели это на примере вечеринки, куда Эль приходит в неподходящем костюме и подвергается насмешкам, а также, когда Вивиан пытается унизить Эль в аудитории на самой первой лекции. Но когда Эль вместе с Уорнером, Вивиан и другими студентами выбирают на стажировку, оказывается, что отношение ко всем не такое уж исключительное, как казалось раньше. Вивиан постоянно посылают за кофе или с другими мелкими поручениями, будто она проходит не юридическую стажировку, а работает личной ассистенткой профессора Каллахана. При том, что других это не касается, ни парней, например, Уоррена, ни Эль. Сексизм работает выборочно. Но Вивиан, которая, как и главная героиня, вкалывала ради этой возможности, возмущена. И мы можем ее понять. Именно это недовольство сложившейся ситуацией вытесняет прежнюю вражду между девушками. И именно Вивиан делает первый шаг. Сцена, в которой она приходит к Эль в общежитие, чтобы забрать распечатку дела, отлично показывает, как постепенно происходит сближение. Сначала Вивиан стоит очень далеко, потом приближается, потом садится и уже в финале держит на руках великана. Вербальное сближение начинается, когда Вивиан признает заслуги Эль и поддерживает ее в том, чтобы защищать право на конфиденциальную информацию, которую та узнала у подсудимой. И это абсолютная неожиданность. Кажется, что для обеих девушек. Вивиан жалуется на то, что ее используют только для «принеси-подай». Вивиан. «Знаешь, Эл, я удивлена тем, что ты не рассказала Каллахану об алиби». Эль. «Я не имела на это права». Вивиан. «Я знаю и считаю, что ты классная девчонка». Эль. «Правда?» Вивиан. «Точно». Эль. «Спасибо». Вивиан. «Ты заметила, что Каллахан ни разу не послал Уорнера за кофе. Меня же гонял за ним уже раз 20». Эль. «Ну, мужики ведь бестолочи». Вивиан. «Уорнер даже не может себе постирать». Эль. «Ему для всего нужна нянька». Вивиан. Смеется. «Ну да». Пауза. «Когда он сюда поступал, его не сразу взяли. Его отец кое-кому звонил». Эль. «Ты шутишь? Обалдеть!» Этот разговор не только развязывает узел конфликта между Эль и Вивиан, он уничтожает и причину этого узла — Уорнера. Оказывается, что этот идеальный будущий сенатор, который говорил Эль, что она не потянет учебу, не смог самостоятельно попасть в Гарвард. А Вивиан, все еще его невеста, на минуточку, тоже ощущает, что Уорнер не похож на мужчину ее мечты. Сколько бы карат не было в помолвочном кольце, это не перекроет необходимость ухаживать за взрослым мужчиной так, будто бы он ребенок. Но это все мелочи. Я почти уверена, что истинное сближение начинается с того, что Вивиан подмечает неравное отношение к ней со стороны профессора. И Эль не пытается оправдать Каллахана, а поддерживает девушку. Ведь что можно ожидать от мужчин, по ее мнению? Соперничество отходит на второй план, и великан, пёсик Эль, как будто ее фамильяр, скрепляет новорожденную дружбу. Сноска. Фамильяр. Дух, обычно в виде животного, который сопровождал ведьму согласно средневековым поверьям. Он идет на руки к Вивиан и начинает ее облизывать. Многие владелицы собак или кошек поймут здесь Эль, ведь если ваша зверюшка хорошо принимает нового человека, это сразу добавляет ему или ей социальных очков в наших глазах. И, наконец, Вивиан поддерживает Эль в ее нежелании раскрывать алиби подзащитной, ведь здесь речь не столько о профессиональных стандартах, сколько о женской солидарности. Блондинка в законе знает толк в женской дружбе и в том, как хранить секреты. Пусть это и не всегда будет казаться логичным и правильным внешним наблюдателем. Но между нами, девочками, нужно обсудить еще одну важную вещь. И это красота. Красота, получив которую, ты можешь вытянуть счастливый билетик в прекрасную жизнь или навсегда оказаться придавленной ярлыком «прелесть какой дурочки». Обратная сторона красоты. Мы уже немного поговорили об Эль, которая получила место на стажировке и стала работать в юридической фирме Каллахана над своим первым делом. Но кого Эль и ее команде нужно защищать? На скамье подсудимых оказывается Брук Уиндом, создательница курса фитнеса для женщин и бывшая участница женского клуба «Дельта Ню», к которому принадлежала и главная героиня Эль. Именно в этом клубе-общежитии мы видим девушку в самом начале фильма. Она обвиняется в убийстве своего мужа, который был старше ее на 34 года. Теперь Каллахан и его команда должны защищать ее в суде. Всем очень нужно алиби Брук, но знает его лишь Эль. Брук оказывается двойником Эль, тоже блондинка, тоже успешная в своей сфере. Вудс учится в Гарварде и получает престижную стажировку, а Брук строит фитнес-империю. И обе страдают из-за собственной внешности и неверия или недоверия со стороны окружающих. Помимо общего членства в сестринском клубе, их объединяют и спортивные занятия, когда Эль ходила на очные тренировки к Брук. Поэтому последняя и узнает ее среди других адвокатов. И между ними, по факту отвергаемыми остальными, образуется связь. Ведь только Эль, которая посещает девушку в тюрьме и приносит ей мочалку, тончайшие простыни и журнал «Космополитен», обвиняемая может доверить страшную тайну, которая одновременно и ключ к спасению. Фильм не рефлексирует по поводу красоты, но здесь она становится камнем преткновения. Брук продает тренировки, которые обещают женщинам подтянутую фигуру. Для кого-то это срабатывает, например, для той же Эль. Но для самой знаменитости упражнения не дают нужной эффективности. Поэтому Брук делает липосакцию. По стечению обстоятельств именно в тот день, когда происходит убийство ее мужа. Откачанный жир становится скелетом в шкафу, который страшен настолько, что Брук вместо раскрытия правды предпочтет сидеть в тюрьме, лишь бы не испортить репутацию. Индустрия фитнеса и красоты оказывается обоюдоострым мечом, который направлен как на покупательниц, так и на продавщиц. Стандарты красоты требуют от женщин выглядеть привлекательно, что бы ни случилось. Но стоит кому-то не попасть в представление о прекрасном, общество сразу же укажет на это. Здесь мы могли бы сказать, что Брук страдает от социальных норм, которые сама же и продвигала. Ведь продавать фитнес-упражнения в нулевые — это практически то же самое, что продавать идею о похудении. Почему мы должны сочувствовать ей? Хотя Эль в диалоге с Эмметом, ее будущим парнем и одним из адвокатов, говорит, что Брук никогда не скажет женщине, что она толстая, у нас все равно могут закрасться сомнения. Но сцена, где героиня просит Эль никому не рассказывать об операции, показывает Брук скорее жертвой, чем актором. Индустрия красоты и фитнеса жестока ко всем участницам. Так что лучше сесть в тюрьму, чем признать, что у тебя обычное женское тело. Красота Брук становится также и дополнительным отягощающим обстоятельством при обвинении. Разница в возрасте с мужем в 34 года сразу делает ее объектом для насмешек со стороны падчерицы и первой жены. Даже ее адвокат Каллахан сомневается, что брак был по любви, а не по расчету. Фильм переворачивает представление о молодости и красоте, показывая, что часто это лишь еще одна причина подозревать женщин в злодеяниях. Если женщина молодая, красивая и к тому же блондинка, то кто, как не она, способен на преступление? Похожее случается и с Эль. Поэтому две девушки, две блондинки, хорошо понимают друг друга, хоть и находятся по разные стороны судебного корта. Эль защитит Брук в финале картины. Ее знания о правилах химической завивки помогут вывести на чистую воду Чатни, падчерицу подсудимой. Но когда помощь потребуется самой Эль в деле намного более противоречивом и менее публичном, которое будет происходить не в суде, а в закрытой комнате, кто сможет ее защитить? «Я мужчина, это естественно, влияние добогательств». Согласно теории драматургии, перед последней третьей историей у героя или героини должен случиться провал. Первый акт, первая часть истории — это ответ на зов приключений и выход из привычной зоны комфорта. Ощущение «так больше жить нельзя». Здесь Эль решила поступить в Гарвард, чтобы вернуть Уорнера. Поступила и уже успела сходить на первую неудачную лекцию. Второй акт — это развитие и адаптация, становление своим, своей, в новых обстоятельствах и первые успехи. Здесь Эль уже разочаровалась в любви, купила ноутбук, стала много учиться, а также значительно помогла в деле Брук, когда поймала на лжи чистильщика бассейна. Третий акт — кульминация, высшая точка напряжения, когда нужно победить главного злодея, а потом развязка, выдох. Присвоение себе достижений и нового статуса, победа в суде и выпускной юридической школы, где Эль произносит речь, а из зала на нее смотрят люди, которые ее любят. Но между вторым и третьим актом обязательно должно быть разочарование, момент, когда герой не смог одолеть чудовище. Но что, если у чудовища были не острые зубы, не крылья, не 12 голов, а всего лишь немного власти? Конец второго акта для Эль — это разговор в кабинете Каллахана. Приведу его здесь. Эль. Что-то случилось? Каллахан. Вы послушались интуицию и попали в точку. Я был неправ. Эль. Спасибо. Каллахан. А вот алиби. Я рад, что вы проявили инициативу и попытались его добыть как хороший юрист. Вы завоевали доверие клиентки и оправдали его. Это тоже хорошо. Вы умны, Эл, умнее многих моих помощников. Нам стоит поговорить о вашей карьере. Вы уже думали, в какую фирму устроиться работать на лето? Эль. О, нет еще. Везде такая конкуренция. Каллахан. Ну, вы же знаете, что предполагает конкуренция. Это ведь схватка. Тут нужно сочетание человеческого ума и животной покорности. Нужно знать, что ты хочешь и на что ты ради этого пойдешь. На что пойдет Эл? Кладет руку на колено. Эль. Вы хотите снять меня? Каллахан. Вы очень красивы. Эль. Так все, что вы сказали... Каллахан. Я мужчина, это естественно. Эль. А я студентка, обнаружившая, что ее преподаватель просто козел. Каллахан. Я думал, это хочет стать адвокатом. После этого Эль покидает кабинет. И кажется, что это уже самая низшая эмоциональная точка фильма. Но нет. Вскоре Вивиан тоже отвергнет Эль. Хотя здесь не до конца ясно, в чем конкретно она обвиняет главную героиню. Может быть, ей кажется, что Эль неискренне ее поддерживала и наигранно осуждала Каллахана за предвзятые отношения? Может быть, Вивиан, отношение к которой со стороны всей команды оставляет желать лучшего, просто не смогла справиться еще с одним предательством. Интересно, что Вивиан, которая увидела только момент физического домогательства, смутилась и сразу же отошла от кабинета, не пытаясь это остановить, вероятно, именно потому, что считала это обоюдным интересом. Эль оказывается унижена. Хоть она и смогла постоять за себя в напряженный момент, это повлияло на нее. Она начинает сомневаться не столько в собственной дальнейшей безопасности, сколько в собственной ценности. Ведь все, что сказал Каллахан до того, как положить руку ей на колено, было похвалой, признанием ее заслуг. Но, может быть, это все было лишь для того, чтобы расположить девушку к себе, усыпить ее бдительность. И это оказывается критической точкой. Эль, которая сумела противостоять неверию родителей в то, что она может стать юристом, игнорированию, а потом насмешкам своего бывшего парня Уорнера, жестокости сокурсников и преподавателей, теперь оказывается растоптана. Ведь получается, что все ее успехи могли быть не ее заслугой, а лишь попыткой Каллахана приблизить к себе симпатичную блондинку, чтобы в нужный момент она не сумела отказать. Это действует на героиню разрушительно. И это не единичная история. Домогательство мешает женщинам чувствовать себя уверенно во многих сферах. Синдром самозванца, который изначально был синдромом самозванки, также связан с пренебрежением. Девушки, которые достигали карьерных успехов и высокого социального статуса, сталкивались с недовольством окружающих. Все, от прохожих на улице до коллег и семьи, сомневались, действительно ли женщина смогла добиться чего-то самостоятельно. А может, кто-то все же помог? Постепенно голос общественности стал внутренним женским голосом, который призывает не слишком громко заявлять о себе, а то вдруг окажется, что нас взяли на эту должность не из-за подходящего опыта работы или личных качеств, а потому что наш начальник заскучал без новой любовницы. Эль собирает вещи и готовится к возвращению домой. Эммет, партнер юридической фирмы и будущий бойфренд, пытается ее остановить, но не выходит. Когда все вещи собраны, главная героиня идет в последнее место силы, в салон красоты, прощаться с Палет. Эль. «Для чего оставаться, Палет? Я ведь...» «Люди замечают во мне лишь светлые волосы и пышный бюст. Никто не воспринимает меня всерьез. Ни студенты с юрфака, ни Уорнер, даже мои родители, и они тоже». Палет. «О, да». Эль. «Я впервые решила, что кто-то увидел, что я могу стать не просто хорошенькой пустоголовой куклой, а чем-то гораздо большим». Но я здорово ошиблась. Каллахан видит во мне не юриста, а смазливую девку, как и все окружающие. Пустышка я. Палет. Нет, ты не пустышка. Но согласно традициям жанра, в последний момент кто-то должен появиться. Кто-то, кто мог бы помочь героине выбраться из пропасти, в которой она оказалась. И тут снова все по Кэмпбеллу. Хотя тот писал только про мужской путь. В тысячеликом героя в момент краха для того, чтобы справиться с финальным испытанием, герою нужно получить помощь от бога отца или от богини матери. Часто это метафизические существа или же духи предков, которые способны поддержать все еще достаточно юного героя. Мы много размышляли о древних богинях в прошлых главах, но вряд ли в комедии нулевых годов нашлось бы место восставшей Деметре, если вы не смотрите фильм Кевина Смита «Догма», например. Поэтому ее место занимает другая, но не менее внушительная фигура. Профессор Стромвелл, подобно Немезиде, появляется в углу салона красоты. Сноска. Немезида. В древнегреческой мифологии — крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и нравственных порядков. Строгая, но справедливая. Первая встреча с ней оказалась большим испытанием для Эль. Инициация в мир юрфака была непростой. Но когда адаптация была пройдена, Стромвелл выступила уже на стороне Эль, защищая ее как равную. Эль. «К чёрту этот юрфак! Я пришла попрощаться!» К Палет. Стромвелл. «Если ты из-за какого-то старого козла загубишь себе жизнь, значит, я в тебе ошиблась». На этом вербальный диалог закончен, но Стромвелл после очень выразительно смотрит на Эль, добавляя веса своим словам. И подобное признание профессора перевешивает стыд и разочарование от действий Каллахана. Круг замыкается, и вот мы снова говорим о женской поддержке. Интересно, что сама профессор Стромвелл — одна из немногих женщин юридической школы Гарварда. У нас нет об этом информации, но ей наверняка пришлось часто сталкиваться с теми, кто считал, что женщине здесь делать нечего. Возможно, Стромвелл была феминисткой второй волны, той, которой приходилось отстаивать свое право находиться в мужских пространствах и сопротивляться не только обидным шуткам, но и общей идее, что место женщины не за учебной кафедрой, а рядом с семьей в пригороде. Короткий диалог между Эль и Стромвелл — это передача эстафеты для будущих свершений и признания. Да, ты можешь выглядеть несерьезно, быть блондинкой, любить розовый и маленьких собачек, но это не делает тебя недостойной, и ты можешь достичь того, чего пожелаешь. Пойти учиться на неженскую профессию, найти новую любовь, получить признание и уважение, не изменяя при этом самой себе. Возвращение к розовому вместо эпилога. Во время кульминации Эль Вудс выступает в суде, одетая в розовое. У нее накрученные локоны, нарядное платье и возможность постоять не только за себя, но и за все, что ей дорого. Она выиграет это дело не столько против Чатни, которая хотела сначала убить свою мачеху, а после подставить ее. Но Эль одерживает победу над статусом «кво», где профессора могут безнаказанно унижать студенток, где девушки воспринимают друг друга как соперниц, а не как сестер, где женщину, добившуюся успеха, будут считать порочной просто так. Из зала суда Эль выходит многообещающей юристкой, а после окончания университета произносит вдохновляющую речь перед сокурсниками. Она справилась, хотя мало кто в это верил. Впереди у нее блестящее будущее. Карьера, предложение руки и сердца и верные подруги, которые были рядом на протяжении многих лет. И все это, конечно, в розовом цвете.